Полина осторожно наступила ногой на плитку с буквой «З». Что-то громко щелкнуло, я дернул веревку. Лазарева полетела на меня, и мы, ломая ветки, с громким треском рухнули прямо в кусты.